Здравствуйте. Как у вас дела? Зачем они тебе? А вы догадаетесь, зачем? Я не гадалка. Квартирку? Алло? Да, Горогомчик, говори. Квартирку, говорю, хочу вашу. Да, а я твою хочу. Говорю, я вашу хочу. Это... Ну нахуй, сука рваная! В рот тебя ебать подсюда, чтоб ты сдох, блядь!